40. Почему организм человека нуждается именно в глюкозе, и без усвоения этого сахара долго существовать не может? В отсутствие глюкозы мозг начинает испытывать затруднения уже через секунды. Через 1-2 минуты без глюкозы или без кислорода мозг отключается, и человек теряет сознание. Смерть наступает через 7-8 минут. Конечно, путем особых тренировок эти цифры можно значительно увеличить, но лучше не подвергать свой мозг таким издевательствам. В сутки человеку организма, в зависимости от физических и умственных нагрузок, необходимо 100-200 граммов глюкозы. В печени находится около 300 граммов гликогена, представляющего собой концентрат глюкозы. Так что на 2 дня запас глюкозы в нашем теле имеется.